Освежившись после четырехчасового сна, он позвонил с Пенни Бэй. Марсия подошла к телефону. «Привет, дорогая. Где ты пропадаешь? Я уже соскучился». «Я тоже». «Послушай, крошка, поваляемся днем на песочке. Захвати с собой купальник и куда-нибудь уединимся». «С удовольствием, милый. Можешь заскочить ко мне к 14:00. Я буду готова». Она повесила трубку и тотчас же позвонила Силку. «Он приглашает меня купаться. Сюда прийти не хочет». «Избегает разговора». «Ладно», — сказал Силк. «Ты вот что сделай». Марсия внимательно выслушала его. «Я все так и сделаю, но он меня беспокоит». Силк засмеялся. От его смеха Марсии холодок прошел по телу. «Это очень важно. Смотри, не испорти мне игру». Она угадала тревогу в его голосе. Силк повесил трубку. Закрыв глаза, Марсия вспоминала, как все началось несколько месяцев назад. Росс Эмни пришел тогда к ней, где она жила. «Я хочу поговорить с тобой», — сказал он, садясь в кресло. «Я по поручению Лу. Ты знаешь, что он профессиональный убийца, и шутить с ним нельзя. Но он считает, что ты можешь быть ему полезна, как я и Митч. А раз он так считает, то у тебя нет выбора». Марсия рассмеялась. «Скажи дядюшке, пусть идет к одной маме. Я работаю только на себя». Эмни кисло улыбнулся. «Как хочешь, моя радость. Делай, как знаешь. Но я вот что скажу тебе. До тебя у него была пара цыпок, которые тоже артачились. Теперь посмотри». Он вынул из бумажника цветные фотографии. «Вот что он с ними сделал. Он большой специалист по химикатам». Взглянув на снимок, Марсия вскрикнула и от ужаса выронила их. «Он не поступит со мной так, я ведь его племянница». «Он поступил бы так же даже с матерью, если бы она отказалась ему помогать. У тебя нет выбора, крошка». С этого момента она превратилась в рабыню Силка, а через некоторое время он сам ей позвонил. «Пойди сегодня в 9:00 в номер отеля «Шератон». Там тебя будут ждать. Поиграй немного в любовь со стариком. Росс даст тебе таблетку, которую ты подбросишь в вино. Когда он уснет, потихоньку уйди. Легко, не так ли?» Затем с угрозой в голосе добавил: «Смотри, ничего не перепутай». Пришел Эмни и дал ей небольшой пакетик с таблеткой. «Не забывай о своей вывеске, крошка», — сказал он, улыбаясь. На следующий день она прочла в газете, что мистер Валинский был обнаружен в постели мертвым. По-видимому, это было самоубийство. Было напечатано там. У покойного были финансовые затруднения, и хорошо известный финансист мистер Герман Радниц хотел скупить акции компании, принадлежавшие ему. Тот категорически возражал. Марсия поняла, что она была соучастницей убийства. То же самое он велел ей сделать еще раз с другим финансистом. Утром она уже не читала газет. Затем ей достался ресторан «Туз». Наконец, свобода. Но пришел Силк и сказал, что намерен превратить ресторан в свой штаб. До смерти напугана Марсия отвела ему апартамент из 4 комнат над рестораном. Туда переехали Эмни и Гоби. Последние 3 года Силк ничего не требовал от нее, и она начала надеяться, что не нужна ему. И вот теперь это сумасшедшая идея похищений. Силк сказал ей: «Мне этот парень нужен. Замани его и держи на крючке». Выкупавшись, они лежали с Фростом в тени пальм. Майк курил сигарету, мысли его были далеко. Наконец он сказал: «Давай поговорим. Ты ведь здесь не для этих забав. правда?» Она пыталась выразить удивление. «О чем ты, дорогой?» «Я сказал, давай поговорим. Я нужен Силку, я это давно понял. Ты его племянница и работаешь с ним. Секс — твой рэкет. Не пытайся убедить меня, что ты привязалась ко мне». Марсия вспомнила о тех ужасных снимках. Она села, обхватив руками колени. «Да, ты нужен Силку, но и мне нужен не меньше. В ресторане дела плохи, придется его закрывать, если не вложить деньги. У Лу родилась идея содрать с Гранди деньги. Все получится, как он рассчитал, но только с твоей помощью. Твоя доля 5 миллионов. Если тебя устраивают такие деньги, поговори с Лу». «А как он все рассчитал?» — спросил Фрост. «Это спроси у него». «А разве тебе он не говорил?» Она покачала головой. «Меня это не касается, Майк. Мое дело — найти тебя и завлечь. За это я получу 500 тысяч. С этими деньгами я смогу поднять ресторан». «А ты уверена, что получишь эти деньги, если Гранди заплатит выкуп?» «Об этом можешь не беспокоиться. Он заплатит тебе и мне». Майк закурил другую сигарету. «Он ничего не теряет, если поговорит с Силком. Если Силк не сможет убедить его в полной безопасности этой затеи, то он не возьмется за дело». «Ладно», — сказал он, — «послушаем, что он скажет». Марсия с облегчением вздохнула. «Тогда не будем терять время и поедем прямо сейчас. Он в ресторане». «Пусть подождет, а мы немного поиграем». «Ах, мужчины!» — подумала Марсия, отстегивая пуговицу на купальнике. «Что за животные?» Они сидели за большим столом. Рядом с Силком сидели Эмни и Гоби, а Фрост напротив. Стол был завален закуской и выпивкой, но ел только Гоби. «Я давно вынашиваю эту мысль», — сказал Силк. 20 миллионов — хороший куш, но провернуть дело без своего человека внутри невозможно. Я предлагаю тебе заняться этим за 5 миллионов. «Я недавно имел беседу с Лепски», — сказал Фрост. «Между прочим, умнейший коп. Вот что он мне сказал. Мы не хотим, чтобы Джину Гранди похитили. Сейчас она в полной безопасности, если кто-то не станет помогать изнутри. Так что если я возьму за это дело, вся вина будет на мне». Силк улыбнулся. «Ты не пострадаешь, Майк. Все продумано так, что виновником будет Марвин». «Марвин? Чепуха какая-то. Об этом нечего и говорить. Послушай». Силк поднял руку. «Не горячись, все уже продумано. Я живу в этом городе 16 лет и знаю нравы всех копов. Они хорошо знают свое дело и, конечно, поймут, что в похищении кто-то помогал изнутри, и прежде всего подозрение пойдет на человека, который пришел на смену Дэвису. А теперь слушай внимательно. Мы всегда заботимся о своих людях. Митч и Гоби — живые свидетели этому. Я вытаскивал их из безнадежных дел и никогда не оставлял в беде своих людей». Он посмотрел на Митча и Гоби. «Правильно?» «Абсолютно», — пробормотал Гоби с набитым ртом. Эмни утвердительно кивнул. «Итак», — продолжал Силк, — «у копов будет 2 подозреваемых, ты и Марвин. Но будет сделано все так, что подозрение падет на него».